Глава 18. Небо заволокло тучами, Гаспар. Зловещий океан спит тревожным сном, освещаемый лучами заходящего солнца. В такую дремоту бывают погружены те страны, в которых враждебные партии сомневаются, достаточно ли они сильны, чтобы вступить в открытое сражение. Альбион, поэма. Войдя во двор, Паш остановился и стал умолять своего товарища подождать хоть минуту. «Позволь мне хоть осмотреться», — сказал он. «Ты никак не хочешь принять в соображение, что я никогда не видал ничего подобного». «Так это Голерут, сборное место всех знатных, красивых, умных и могущественных мужей?» «Да, конечно, это Голерут», — отвечал Вудкок. «Но я желал бы надеть на тебя колпачок, так же, как на сокола. Ты так и таращишь глаза, словно высматриваешь, с кем бы опять подраться или где бы сцапать еще фанфарону. Уж как я буду рад, когда сдам тебя на руки кому следует. Ты настоящий дикий ястреб». Они вошли в сени. Представившееся Роланду зрелище было необыкновенно для него. Там толпились самые разнообразные личности. Некоторые сияли от радости, другие были удручены заботами о делах общественных и личных. В одном углу стоял седовласый сановник в плаще, подбитом мехом и в черных туфлях. Рядом с ним воин в стальной броне сверх одеяния из буйволовой кожи. Его длинная шпага волочилась по полу. Сжатые губы и нахмуренный лоб показывали, что он привык каждую минуту ждать опасности и готов ее встретить, какова бы она ни была. Вот несколько служителей знатных вельмож. Смелые и отважные в бою, эти люди смиренны только перед своим господином и перед равными ему, а с остальными обходятся крайне дерзко. Толпятся бедные просители с робкими взглядами и тревожным выражением на лицах. Чиновники, гордящиеся своей властью, данную им, может быть, на час, и всячески старающиеся растолкать других людей, нередко даже своих благодетелей. Гордые священники, хлопочущие об увеличении своих доходов. Высокомерные бароны, жаждущие получить земли, отобранные от монастырей. Разбойники, явившиеся просить прощения за то, что ограбили своих соседей. Наконец, помещики и землевладельцы, требующие удовлетворения за понесенные ими убытки. Сверкало оружие, пестрели перья на шляпах, слышалось бряцание шпор, а за стенами раздавались топот копыт и ржание лошадей. В окна можно было видеть, как офицеры делали смотр войску, как сменяли и расставляли часовых, рассылали вестовых со спешными поручениями и выслушивали отчеты от возвратившихся гонцов. Словом, здесь кипела деятельность, в которой юноша видит лишь красоту и блеск, а более опытный, зрелый муж с грустью подмечает все сомнительное, ложное, обманчивое и пустое. Несбыточные надежды, обещания, которые никогда не будут выполнены, гордость под маской смирения, дерзость под личиной простосердечия и великодушной доброты. Эта оживленная картина до такой степени заинтересовала Роланда, что он не мог двинуться и стоял на одном месте, смотря по сторонам. Адам торопил его идти далее, боясь, что удивление и восхищение пажа обратят на него внимание придворных и вызовут с чьей-нибудь стороны насмешку. Вдруг к ним подошел один из слуг в темно-зеленой шапочке с пером и в плаще такого же цвета, обшитым в шесть рядов серебряным галуном и отороченным лиловым шнурком. Этот щеголь-слуга начал внимательно вглядываться в Адама. Тот, в свою очередь, также смотрел на него пристально, и через несколько времени послышались с обеих сторон восклицания: «Как? Адам Вудкок при дворе! Кого я вижу? Михаил Ветряная Мельница! Как поживает твоя знаменитая борзая?» «Постарела так, как и мы с тобой, Адам», — ответил Михаил. «Сам знаешь, охота — дело нелегкое. Пес и о четырех ногах да спотыкается. Вот уже восьмой год, как она у нас на подножном корму. Но мы держим ее на племя. Смертный приговор ей еще не подписан. Да что ж ты здесь стоишь? Я уверен, что регент ждет тебя. Он уже о тебе спрашивал». «Как? Лорд Муррей спрашивал обо мне?» — воскликнул Вудкок. «Вот так честь. Регент королевства помнит обо мне. Я алчу и жажду засвидетельствовать почтение доброму лорду. Неужели он не забыл еще, как мы вместе охотились на Карнватском болоте, как мой друмельзийский сокол перещеголял всех соколов с острова Мэн, и как благодаря ему милорд выиграл 100 крон на пари с южным бароном, которого называли Стэнли? «Нет, не льсти себя напрасной надеждой, Адам», — сказал его приятель. «Он не помнит ни тебя, ни твоего сокола. После вашей охоты он сам летал немало, залетал даже очень высоко, и не раз ему попадалась хорошая добыча. Но пойдем отсюда. Надеюсь, мы с тобой по-прежнему старые приятели?» «Небось, хочешь певцом попотчевать?» — спросил Адам, улыбаясь. «Погоди, мне прежде нужно еще пристроить своего птенца туда, где ему не дадут гоняться за барышнями и кидаться на встречного и поперечного со шпагой». «Разве он у вас из таких?» — спросил Михаил. «Ужасно бедовый, клянусь своей головой, так и кидается на всякую дичь». «Так пусть и он идет с нами», — сказал Михаил. «Теперь мы не можем кутнуть как следует, а так только хлебнем немножко. Ты мне расскажешь, что у вас там случилось в монастыре Святой Марии. Я хотел бы слышать об этом, прежде чем ты увидишься с милордом. Я же сообщу тебе кое-что насчет того, в какую сторону теперь ветер дует». Сказав это, Михаил повел их через боковую дверь, которая выходила на двор по узким темным коридорам. Он шел, не задумываясь, как человек, отлично знающий все закоулки во дворце, и, наконец, привел наших путников в небольшую комнатку. Там он поставил перед ними хлеб, сыр и фляжку с пенистым элем. Вудкок бесцеремонно схватился за фляжку и пил из нее, пока не осушил ее всю. «Славно», — сказал он, переводя дух и обтирая пену с усов. «Больно уж пересохло у меня в горле. Столько хлопот наделал мне этот мальчуган!» «Пей на здоровье», — отвечал его гостеприимный приятель, наливая в фляжку эля из стоявшего тут же кувшина. «Не хватит, еще принесу. Я ведь знаю дорогу в кладовую. Теперь слушай, что я тебе скажу. Сегодня утром лорд Мортон приехал к нашему. Злой-призлой». «Как, разве они еще в дружбе?» — удивился Вудкок. «А как же иначе?» — сказал Михаил. «Ты ведь знаешь пословицу «рука руку моет». Ну так говорю тебе, лорд Мортон приехал ужасно сердитый. По правде сказать, на него в такие минуты смотреть страшно. Сущий дьявол. Я в это время был в комнате у милорда. Пришел к нему за приказаниями относительно соколов, которых недавно выписали из Дарнвея. Они будут не хуже ваших длиннокрылых соколов, друг Адам. Я поверю этому, когда увижу, как они летают», — заметил Вудкок, как бы в скобках. Михаил продолжал. «Так вот, — говорю я, — лорд Мортон приходит к регенту и говорит ему: «Слыхали вы, милорд, что делается в нашей стране? Моему брату обещали место комендатора Кеннакуэрского со всеми доходами этого монастыря, а лукавые монахи выбрали себе нового аббата, вероятно, для того, чтобы он начал тяжбу против нас. Кроме того, гнусная чернь ограбила аббатство в конец и сожгла его, так что у моего брата не будет даже дома, в котором он мог бы жить, после того, как выгонит оттуда этих ленивых монахов». Милорд говорит ему так ласково: «Вы сообщили мне очень неприятные вести, Дуглас, но, надеюсь, они не верны. Кальберт Глендининг поехал туда вчера с отрядом копьеносцев. Если бы монахи отважились выбрать нового аббата, или если бы аббатство было сожжено, он немедленно сам принял бы меры к наказанию виновных за такие беспорядки и, конечно, прислал бы ко мне вестового». На это лорд Мортон возразил: «Заметь, прошу тебя, Адам, то, что ты сейчас услышишь, я буду говорить из любви к тебе и к твоему господину, ради нашей старинной дружбы, а также ради того, что сэр Гальберт делал мне добро, да, может быть, еще сделает когда-нибудь при случае. И, наконец, потому что я совсем не люблю лорда Мортона, а только боюсь его. Поэтому ты смотри, не выдай меня. Глуп ты будешь, если это сделаешь». Так вот он и говорит регенту: «Берегитесь, милорд, вы слишком доверяете этому Глендинингу. Он человек низкого происхождения, а такие люди никогда не бывают верны дворянам». Так и сказал, клянусь святым Андреем. «Кроме того, — — говорит граф Мортон. «У него в монастыре Святой Марии есть брат. Глендининг во всем следует его советам и заводит дружбу с Буклеем и с Фернигерстом. И непременно соединится с ними, если будет сделана попытка ввести в стране иные порядки». А регент отвечал. «Ведь он такой честный и благородный. Перестаньте, лорд Мортон. Глендининг не такой человек. Я ручаюсь за него. А брат его — мечтатель. Он не думает ни о чем, кроме своих книг и часослова. Если б то, что вы говорите, была правда, Глендининг, наверное, прислал бы мне клобук повешенного монаха и голову бунтовщика-простолюдина в знак того, что виновные наказаны скоро и строго». На это лорд Мортон ничего не ответил и ушел, как мне показалось, очень недовольный. Но после того регент несколько раз спрашивал меня, нет ли вестового от рыцаря Авенельского. «Все это я рассказал тебе, чтоб ты знал, что надо говорить, когда явишься к регенту. Если действительно случилось подобное тому, что сказал лорд Мортон, и если твой господин тотчас же не принял строгих мер для наказания виновных, то милорд, конечно, будет очень недоволен». В то время как Михаил говорил это, Вудкок становился все бледнее и бледнее. С лица его исчезло его обычное смелое выражение. Он, очевидно, оробел, хотя только что выпитая им порядочная порция крепкого элю должна была бы придать ему храбрости. «Что сказал этот злой Мортон о голове простолюдина?» — спросил он недовольным тоном у товарища. «Ты меня не понял», — отвечал Михаил. «Не он, а лорд регент сказал, что ожидает от твоего господина головы зачинщика различных беспорядков в аббатстве». «Прилично ли так говорить хорошему протестанту и главе конгрегации?» — заметил Вудкок. «Помнишь, как они были довольны нами, когда мы разоряли монастыри в Файфе и в Пертшире?» «Как же помню», — сказал Михаил. «Но ведь римская церковь была тогда в силе, а протестанты старались уничтожить ее совершенно в Шотландии. Но теперь, когда священники и монахи разбежались во все стороны, а дома их и земли розданы нашим вельможам, никто не может сказать, что мы служим делу реформации, если мы разоряем дома ревностных протестантов». «Да я же говорю тебе, что никто и не думал разорять аббатство Святой Марии», — воскликнул Вудкок. А сам волновался все сильнее и сильнее. «Разбито несколько цветных стекол в окнах, но ведь это могло случиться в доме каждого дворянина. Брошено на пол несколько статуй, которые лежат навзничь, подобно старому Видрингтону на охоте в Чеви. А что толкует про пожар, так мы даже и огня не зажигали. Впрочем, зажгли на минуту, чтобы поджечь паклю, которую дракон должен был изрыгнуть из пасти на святого Георгия. В этом я был очень осторожен». «Как?» — удивился Михаил. «Неужели и ты принимал участие в этих безобразиях? Слушай, Адам, я, право, не хотел бы пугать тебя, тем более что ты прямо с дороги, но все же должен тебя предупредить. Лорд Мортон привез из Галифакса деву, подобно какой ты никогда, наверное, не видал. Обхватит она тебя за шею, а голова твоя так и останется у ней в руках». «Вздор», — отвечал Вудкок. «Мне не свернет голову никакая дева. Я уж человек не молодой. Я знаю, лорд Мортон не прочь съездить хоть как далеко за красивой девушкой. В этом он не уступает другим. Но какой черт понес его в Галифакс? И если он добыл там себе красавицу, то какое же ей дело до моей головы?» «Очень большое», — отвечал Михаил. «Дочь Иродиады, искусница танцевать, не расправлялась так живо с человеческими головами, как Мортонова дева. Это секира, друг мой, которая падает на голову сама собою. Палачу при этом никакой работы нет». «Клянусь, это хитрая выдумка», — сказал Вудкок. «Упаси нас Господь от нее». Паш, не видя конца этой приятельской беседе и будучи встревожен тем, что слышал относительно участи аббата, решил вмешаться в разговор. «По-моему», — сказал Роланд, — «тебе, Вудкок, лучше бы поскорее отдать регенту письмо господина. Вероятно, он описал в нем все, что произошло в Кеннакуэре». «Юноша прав», — согласился Михаил. «Милорд, вероятно, ждет с нетерпением». «Да, этому мальчику ума не занимать стать», — перебил его Вудкок, доставая из своей сумки письмо сэра Гальберта к лорду Муррею. «Да ведь и я тоже не промах. Вот что, мистер Роланд, будьте так любезны, отдайте сами это письмо лорду-регенту. Молодой паш лучше годится для этой цели, чем старый сокольничий». «Ах ты, хитрый йоркширец», — сказал Михаил. «А сам сейчас только говорил, что хочешь и жаждешь увидеть моего господина. Хочешь, значит, сунуть этого ребенка в петлю, чтобы ускользнуть самому? Или, может быть, ты думаешь, Мортоновой деве приятнее будет обхватить его красивую молодую шейку, чем твой старый загорелый загривок? Нечего сказать, умён ты, брат». «Уж и ты очень умён», — обиделся Вудкок. «Залетел так высоко, что у тебя и дичь из глаз пропала. Неужели ты не понимаешь, что мальчику бояться вовсе нечего? Он тут ни при чем, так как в нашей игре не участвовал, а игра была хорошая, на редкость, только не дали нам кончить ее. Какую балладу я сочинил, тоже на редкость, да жаль, допеть не успел. Но молчок об этом, тассе, как я говорю. Так вот, сделай милость. Припроводи молодого человека к регенту, а я останусь здесь. Чуть только увижу, что сокол летит в мою сторону. Сейчас коню шпору в бока и поминай, как звали. Говорю тебе, я малый не промах. Лишь только узнаю, что твой лорд затевает против меня неладное, живо удеру отсюда». «Ну, что делать? Пойдем, молодой человек, если уж тебе приходится заслонять собой хитрого йоркширца», — сказал Михаил и повел Роланда по коридорам до обширной витой лестницы, ступени которой были так длинны и широки, и вместе с тем так низки, что подниматься по ней не стоило никакого труда. Когда они вошли в первый этаж, проводник отошел несколько в сторону и отворил дверь в прихожую, до того темную, что его молодой товарищ споткнулся и чуть не упал на низенькой ступеньке, устроенной очень неудобно, у самого порога. «Осторожнее», — сказал Михаил чуть слышно, осматриваясь кругом для того, чтобы убедиться, нет ли кого в комнате. «Осторожнее, друг мой. Те, которые падают на этом пороге, редко встают опять на ноги. Видишь это?» — прибавил он еще тише, указывая на несколько темно-красных пятен на полу, на которые падали яркие лучи солнца из небольшого оконца. «Видишь ты это, юноша? Ступай осторожнее. Здесь люди падали раньше тебя». «Что вы хотите сказать?» — спросил паш, и мороз пробежал у него по коже, хотя он сам не отдавал себе в том отчета. «Это кровь?» «Да, да», — отвечал слуга все тем же чуть слышным голосом, схватывая его за руку и увлекая за собой. «Это кровь. Только теперь не время расспрашивать об этом. Это безумно пролитая и также безумно отмщенная кровь. Кровь сеньора Давида», — прибавил он едва внятно. У Роланда забилось сердце, когда он понял, что неожиданно попал туда, где совершилось убийство Рицио. Эта катастрофа, возбуждавшая ужас во всех, даже в те суровые времена, была известна всей Шотландии. О ней говорили в каждом сельском домике. В Авенальском замке точно так же все слышали об этом ужасном событии. Роланду хотелось расспросить о нем своего проводника, но тот быстро тащил его вперед, не отвечая на вопросы, с видом человека, который сознает, что и то уже сказал слишком много. В другом конце прихожей была низенькая дверь. Он постучался в нее. Им отворил преддверник. «Что нужно?» — спросил он вполголоса. «Регенту желает представиться паш», — отвечал Михаил. Он привез письма от рыцаря Авенельского. «Теперь его светлость еще не свободен», — отвечал преддверник. «Совет скоро разойдется. Дай мне письма», — прибавил он, обращаясь к Роланду. «Я передам их по назначению, а потом примет тебя его светлость». «Письма должны быть вручены мною лично самому лорду-регенту», — отвечал Роланд. «Таково приказание моего господина». «Вот как ты поговариваешь, молодчик», — сказал преддверник, окидывая его взглядом с ног до головы и изумляясь его смелости. «Громко же ты поешь, а сам не лучше цыпленка из деревенского курятника». «Настанет время», — отвечал Роланд. «Я покажу тебе, что я способен и еще кое на что. А теперь исполни свою обязанность и доложи обо мне регенту». «Дерзок же ты, если напоминаешь мне о моих обязанностях», — сказал предверник. «Но я найду время доказать тебе, что ты сам не знаешь своих обязанностей. А пока жди, когда тебя позовут». С этими словами он захлопнул дверь перед носом Роланда. Михаил, отвернувшись от своего молодого товарища, как неизбежно поступают все придворные, когда присутствуют при ссоре, в которую не желают вмешиваться, забыл-таки на этот раз свою обычную осторожность и подошел опять к Роланду. «Нечего сказать, ты подаешь большие надежды», — сказал он. «Правду», — говорит старый йоркширец, — «за тобой надо бы на глаза да глаза. Ты пробыл при дворе не более 5 минут, а уже успел нажить себе сильного и смертельного врага в лице этого предверника. С ним поссориться так же скверно, как с самим дворецким». «Мне дела нет до того, кто он», — возразил Роланд. «Но если я говорю с кем-нибудь, то хочу, чтобы мне отвечали вежливо. Я не для того приехал из Авенеля, чтобы со мной обходились презрительно в Голируде». «Браво, молодец», — сказал Михаил. «Ты, я вижу, не глупый малый. Выдержишь ли только до конца?» Но вот дверь открывается. Появился предверник и объявил Роланду более вежливым тоном, что его светлость желает видеть посланного сэра Гальберта, и провел его в комнату, из которой совет только что расходился после заседания. В комнате стоял длинный дубовый стол, кругом него такие же стулья, а на главном месте посреди большое кресло, обитое алым бархатом. На столе были письменные принадлежности и множество разбросанных в беспорядке бумаг. Человека 2 из числа членов замешкались в комнате для того, чтобы надеть плащи, шляпы и шпаги и проститься с регентом. Теперь они медленно выходили в широкую дверь, противоположную той, в которую вошел паж. Вероятно, лорд Муррей сказал что-нибудь смешное. Улыбающиеся лица членов совета выражали ту почтительную веселость, с какой придворные обыкновенно принимают благосклонные шутки высших сановников. «Прощайте, милорд», — сказал регент, засмеявшись, по-видимому, совершенно искренно. «Скажите северному петуху, чтобы он не забывал меня». Затем он медленно повернулся к Роланду, и веселость искренняя или притворная исчезла с лица его так же бесследно, как исчезают с зеркальной поверхности тихого, глубокого озера пузырьки, появившиеся от того, что прохожий бросил в него камень. Благородное лицо его мигом приняло свойственное ему выражение глубокой и грустной серьезности. Этот замечательный государственный человек, таким признавали его даже заклятые его враги, умел держать себя с достоинством и обладал почти всеми благородными качествами, какие могли служить украшением его великого поста. Если бы он достиг престола как законного наследия, память о нем, вероятно, надолго сохранилась бы в потомстве, и его стали бы считать одним из мудрейших королей. Но он достиг власти тем, что низверг с престола и заключил в тюрьму свою сестру и благодетельницу. С этим преступлением могут помириться только те, которые считают честолюбие достаточным извинением для неблагодарности. Он был в простом костюме из черного бархата, сшитом по фламандской моде. Поля его шляпы с высокой тульей были приподняты с одной стороны и прикреплены пряжкой, осыпанной драгоценными камнями. Это было единственное украшение во всем его наряде. Сбоку у него был привешен кинжал, а шпага его лежала на столе. Такова была личность, перед которой предстал Роланд. Юноша стоял перед лордом Муррием, едва переводя дух от волнения. Им овладел страх, близкий к благоговению, до сих пор совершенно неизвестный его живому и смелому характеру. По природе и вследствие полученного им воспитания Роланд был отважен, но не дерзок. На него сильнее действовало нравственное превосходство талантливых и знаменитых людей, чем наружный блеск придворной знати. Он бы и не подумал смутиться перед самым знатным лордом из-за того только, что на нем графская или герцогская корона, но он оробел несказанно перед этим знаменитым воином и государственным деятелем, представителем власти целой нации и предводителем ее войск. Самым великим и мудрым людям бывает приятно видеть, что молодежь относится к ним с уважением. Столько прелести и привлекательности бывает в этом чувстве. Муррей очень любезно взял письмо из рук смущенного и покрасневшего пажа и ласково ответил на приветствие, которое Роланд передал ему едва внятным от робости голосом от своего господина, сэра Гальберта Авенельского. Он даже остановился, прежде чем вскрыть письмо, чтобы спросить Роланда о его имени. Так поразила его необычайная красота и стройность молодого человека. «Меня зовут Роланд Грэм, милорд», — ответил Паша, запинаясь от смущения. «Роланд Грэм», — повторил регент, — «из Грэмов Леннокских». «Нет, милорд», — отвечал Роланд, — «мои родители жили в спорной земле». Муррей не стал его расспрашивать и погрузился в чтение письма. Лицо его приняло выражение неудовольствия. То, о чем он читал, как будто вместе и удивляло, и смущало его. Он сел на ближайший стул, нахмурил брови так, что они почти сошлись у него вместе, прочел письмо два раза и затем просидел несколько минут в глубокой задумчивости. Наконец он поднял голову. Глаза его встретились с глазами предверника, который напрасно старался скрыть зоркое внимание, с каким он следил за выражением лица регента под маской простодушного неведения. Такое выражение очень выгодно для тех, которые по своему положению имеют возможность наблюдать за своими начальниками, когда те думают, что за ними никто не следит. Великие люди также ревниво оберегают свои мысли, как жена Цезаря Кандавла оберегала свои прелести и также готова наказать того, кто даже невольно узнал их. «Уйдите из комнаты, Гайндмен», — сказал регент строго, «и обратите вашу наблюдательность на кого-нибудь другого. Вы слишком любопытны, сэр, для должности предверника. Это место принадлежит по праву людям менее наблюдательным». «Ну вот, теперь вы более похожи на тупоумного человека, каким вам и следует быть», — прибавил он, насмешливо смотря на Гайндмена, который, понятно, растерялся от такого выговора. «Будьте всегда таким, и ваше место останется за вами. А теперь уходите, сэр». Предверник вышел, совершенно расстроенный, и бросил мимоходом на Роланда злобный взгляд. Взгляд этот ясно показывал, что он еще более не взлюбил Роланда за то, что ему пришлось получить в его присутствии такое замечание. Затем регент опять обратился к пажу. «Вы, кажется, сказали, ваша фамилия Армстронг?» — спросил он. «Нет», — отвечал паж, — «моя фамилия Грэм, милорд. Я из рода Грэмов Геттергильских, которые жили в спорной земле». «Да, знаю», — заметил регент. «Имя Геттергили известно в спорной земле. Есть у вас знакомые в Эдинбурге?» Роланду не хотелось говорить, что он познакомился с Сейтонами. Осторожность шептала ему, что благоразумнее будет умолчать об его приключениях. Поэтому он отвечал уклончиво. «Милорд, я приехал в Эдинбург всего с час тому назад и в первый раз в жизни». «Как? Да ведь вы паж сэра Гальберта Глендининга», — удивился регент. «Как же вы не бывали здесь?» «Я был пажом при леди Глендининг», — ответил паж. «И выехал из замка Авенельского всего три дня тому назад». «Паж миледи», — проговорил лорд Муррей, как бы про себя. «Странно, что он прислал ко мне пажа своей супруги с таким важным поручением. Мортон скажет, что и тут скрывается какой-нибудь тайный умысел, как в назначении Эдуарда Глендининга аббатом. А может быть, Гальберт и прав. Для таких дел лучше всего годится неопытный юноша». «Ну, молодой человек», — обратился он к Роланду, «чему вы научились, занимая эту славную должность?» «Во-первых, охотиться с собаками и с соколами, милорд», — ответил паж. «С собаками вы, конечно, охотились за кроликами, а с соколами — за черными дроздами. Таково ведь занятие всех знатных дам и их приближенных», — заметил регент с улыбкой. Грэм вспыхнул от досады и ответил взволнованным голосом. «С собаками, милорд, я охотился за самыми крупными ланями, а с соколами — за цаплями. Впрочем, может быть, у вас на местном языке лань называют кроликом, а цаплю — дроздом. Кроме того, я умею еще владеть мечом и копьем. Так, по крайней мере, называют это оружие у нас, в пограничных областях. А может быть, внутри страны меч называют шпажной травой, а копье — камышовой тросточкой?» «Речь твоя звучит как металл», — сказал регент. «Но я прощаю тебе твою резкость, потому что ты говоришь правду. Значит, ты знаком с тем, что нужно знать каждому воину. Учился всему, только еще не пришлось испытать себя на деле», — отвечал Роланд. «Наш рыцарь не позволял нам делать набегов и ни разу еще не имел счастья быть на поле сражения». «Счастье», — повторил регент с грустной улыбкой. «Поверь мне, молодой человек, война — единственная игра, в которой обе партии проигрывают». «Не всегда, милорд, если молва говорит правду», — ответил Паш со своей обычной смелостью. «Почему ты так думаешь?» — спросил регент краснея. Ему послышался в этих словах нескромный намек на высокую степень, которую он сам достиг благодаря междоусобной войне. «Потому что, милорд», — отвечал Паш, не изменяя тона, «тот, кто храбро сражается, приобретает или славу при жизни, или честь после смерти. Стало быть, так или иначе, он все-таки остается в выигрыше». Регент улыбнулся и покачал головой. В эту минуту дверь отворилась, и в комнату вошел граф Мортон. «Я приехал ненадолго и вхожу без доклада», — сказал он, «потому что привез важные известия. Как я говорил раньше, так и случилось. Эдуард Глендининг назначен аббатом и...» «Успокойтесь, милорд», — прервал его регент. «И мне теперь известно все, но...» «Может быть, вы знали об этом даже раньше меня, лорд Муррей», — перебил его Мортон. При этом он покраснел и нахмурился. «Мортон», — сказал Муррей, — «не подозревайте меня, не пятнайте моей чести. Я довольно страдаю от клеветы моих врагов. Если еще друзья будут несправедливо подозревать меня, мне будет слишком тяжело». «Мы не одни», — вдруг спохватился он, — «а то я сказал бы вам больше». С этими словами он отвел Мортона в сторону, в одну из глубоких амбразур, проделанных в массивной стене. Там было удобно вести интимные разговоры. Оба лорда начали шепотом весьма оживленную беседу. Роланд заметил серьезное и спокойное выражение на лице Муррея. У Мортона же, напротив, был оскорбленный, раздраженный вид. Но это раздражение начинало, по-видимому, успокоиваться по мере того, как он выслушивал заверения Муррея. Разговор их становился с каждой минутой оживленнее. Мало-помалу они стали говорить громче, может быть, забыв даже о присутствии пажа, тем более, что им не было его видно. Таким образом, Роланд невольно услышал из их совещания то, что даже и не думал услышать. Хотя он и был пажом, но в числе его недостатков не было низкой страсти подслушивать чужие тайны. Кроме того, как он ни был легкомыслен от природы, а все-таки понимал, что слушать тайный разговор, который вели между собой эти могущественные люди, было далеко не безопасно. Но Роланд не мог заткнуть ушей или уйти самовольно из комнаты. Пока он раздумывал, как бы им напомнить о своем присутствии, ему пришлось уже услышать столько, что заявить о себе было бы с его стороны так же неловко и, может быть, так же опасно, как и слушать дальше. Впрочем, до Роланда долетали только отрывистые фразы из их разговора. Хотя сведущий политик, знакомый с ходом современных событий, легко понял бы все, но такой неопытный юноша, как Роланд, мог только смутно догадываться, в чем дело. «Все готово», — сказал Муррей. «Линдси скоро начнет действовать. Она не должна даже колебаться. Вы видите, я, поступая по вашему совету, не заглушаю в себе более мягкие чувства». «Это правда, милорд?» — ответил Мортон. «Там, где дело идет о том, чтобы захватить в руки власть, вы не колеблетесь и смело идете к цели. Но так ли вы тщательно охраняете и защищаете то, что приобрели? К чему эта толпа слуг около нее? Разве у вашей сестры и теперь недовольна прислуги мужской и женской? К чему же вы согласились увеличить ее свиту? Это бесполезно и опасно». «Стыдитесь, Мортон, ведь она принцесса, не сестра моя», — сказал регент. «Мог ли я отказать ей в том, на что она имеет право по своему званию?» «Ну да, — ответил Мортон. «Так летят все стрелы из вашего лука. Кажется, спущены они искусно и направлены довольно метко, а в самой середине их полета поднимается противный ветерок и относит их в сторону». «Не говорите так, Мортон», — возразил Муррей. «Я на многое решился и многое сделал. Да, довольно для того, чтобы добыть, но недовольно для того, чтобы сохранить добытое. Ее нельзя заставить думать и действовать так, как вы желаете. Вы слишком глубоко оскорбили ее гордость и честолюбие. Теперь вы начинаете залечивать рану, которую нанесли ей разными бесполезными средствами. Вам остается одно — перестать быть любящим братом и сделаться всецело отважным, решительным государственным деятелем». «Мортон», — сказал Муррей, выражая нетерпение, — «вы знаете, я не переношу таких колкостей. Что я сделал, то сделал. Что мне еще нужно сделать, будет сделано. Но я не железный человек, как вы, и не могу не помнить». Но довольно об этом. Знаете одно, я не переменю своего решения. «А на кого же пойдет обязанность быть ее новыми утешителями?» — спросил Мортон. «Вероятно, на...» Тут он произнес шепотом несколько имен, которые Роланд не мог расслышать. Муррей ответил также шепотом, но под конец возвысил голос, так что Паш явственно услышал. «А на его счет я спокоен, за него ручается Глендининг». «Но на ручательство его не очень-то можно надеяться. Его образ действий в монастыре Святой Марии удостоверяет в этом», — перебил Мортон шутливо. «Вы слышали? Брат его избран аббатом. Ваш любимец, сэр Гальберт, такой же нежный брат, как и вы сами, лорд Муррей». «Клянусь небом, Мортон», — возразил регент, — «подобная колкость заслуживает далеко не дружелюбного ответа, но я прощаю вам, потому что в этом деле замешан и ваш брат. Что же касается до избрания нового аббата, то оно будет объявлено недействительным. Говорю вам, граф Мортон, раз навсегда, пока я держу в руках меч во имя короля, моего племянника, я не потерплю, чтобы кто-либо из лордов или из рыцарей в Шотландии оспаривал мою власть. Если я переношу оскорбление от моих друзей, то только потому, что верю в их дружбу и прощаю им их безрассудство ради их верности». Мортон пробормотал что-то вроде извинения, а регент продолжал более мягким тоном. «Кроме того, у меня есть еще гарантия за верность того юноши сверх ручательства Глендининга. Его ближайшая родственница всецело отдалась мне в залог за него и предоставила мне право поступать с ней по моему усмотрению, смотря по тому, как он будет вести себя». «Вот это имеет значение», — сказал Мортон, «но все-таки говорю вам, как человек, искренне вас любящий и желающий вам добра, будьте осторожны. Враги стоят на стороже, словно оводы и слепни, которые начинают всюду летать, как только затихает буря. Сегодня утром Джордж Сейтон проходил по главной улице. С ним было человек 20 слуг. Навстречу ему попался один из моих друзей, Лесли, также со свитой. Они поссорились, завязалась драка, которую с трудом прекратил городской голова, подоспевший на место схватки. Он явился с целым отрядом солдат, которые и разогнали ссорившихся, как иногда приходится разнимать собаку и медведя». «Это сделано согласно моим распоряжениям», — сказал регент. «Ранен кто-нибудь в схватке?» «Ральф Лесли слегка ранил самого Джорджа Сейтона в бок», — отвечал Мортон. «Черт бы побрал рапиру, которую я не сумела проколоть врага насквозь. Ральфу раскроили темя до крови. Его ударил шпагой какой-то нахал Паш, которого никто не знал. Дику Сейтону из Уиндиголя ранили руку выше кисти, а еще двое дворян из свиты Леслея получили довольно тяжкие повреждения. Из дворян, кажется, больше никто не пострадал. Но некоторым из слуг переломали ребра, одному или двоим отрезали уши. Этих негодяев подобрали трактирщицы, перевязали им раны, напоили пьяными, сами напились с горя и теперь плачут и причитывают над ними». «Вы вот смотрите на это так легко, Дуглас», — сказал регент. «А, по-моему, подобные уличные беспорядки — позор даже для турецкой столицы, а не то что для главного города христианского государства. Но если я буду жив, то выведу всю эту неурядицу. Если, читая обо мне в истории, скажут, что я достиг власти посредством низложения с престола родной сестры, по крайней мере, будут знать, что я употребил эту власть на пользу общественную». «И на пользу ваших друзей», — добавил Мортон. «Поэтому, надеюсь, вы не замедлите послать приказ об отрешении этого хитрого монаха, Эдуарда Глендинга, от нового сана, им присвоенного». «Будьте спокойны, я это сделаю немедленно», — сказал регент, и затем, выступив вперед, крикнул: «Эй, Гайндмен!» При этом взгляд его упал на Роланда. «Ну вот, Дуглас», — сказал он, обращаясь к Мортону, — «мы думали, нас здесь всего двое, а оказывается, что в нашем совете было трое». «Да», — отвечал Мортон мрачно, — «я в таком совете, как наш, должно было быть только двое. Если замешался третий, его надо устранить». «Стыдитесь, Мортон», — перебил его регент. «Он мальчик, сирота». «Слушай, дитя мое», — обратился он к Роланду, — «ты сейчас перечислял мне, что ты умеешь делать. А умеешь ты говорить правду?» «Умею, милорд, если это послужит мне на пользу», — отвечал Грэм. «Теперь правда принесет тебе пользу», — сказал регент, «а ложь будет для тебя пагубой». «Много ты слышал и понял из того, что мы сейчас говорили». «Очень немного, милорд», — отвечал Роланд смело. «Я понял только, что вы как будто сомневаетесь насчет верности рыцаря Авенельского, в доме которого я был воспитан». «А что ты скажешь на это, молодой человек?» — спросил регент, всматриваясь в него зорким, пытливым взглядом. «Это зависит от того, кто будет обвинять моего господина, в доме которого я так долго жил», — отвечал Паш. «Если бы сказал это человек мне подвластный, я бы ему ответил, что он лжет, и поддержал бы свои слова палкой. Если бы я услышал это от равного себе, то также заметил бы ему, что он лжет, и не прочь был бы, с его согласия, конечно, пустить в ход шпаги. Если же сказал бы это человек, стоящий выше меня...» На этом слове он запнулся. «Говори смело», — сказал регент. «Что бы ты ответил, если бы кто-нибудь, стоящий выше тебя, задел честь твоего господина?» «Я сказал бы», — ответил Роланд, — «что нехорошо поносить отсутствующего, и что господин мой может дать отчет в своих поступках всякому, кто скажет ему в глаза, в чем его подозревают». «А ведь это смело сказано», — заметил регент. «Как вы думаете, лорд Мортон?» «Я думаю», — ответил Мортон, «что если этот молодец так же похож характером на одного нашего давнишнего приятеля, как он похож на него глазами и лбом, то, наверное, есть большая разница между тем, что он думает и что говорит». «А на кого же, по-вашему, он так похож?» — спросил регент. «Наверное, Юлиана Авенеля», — отвечал Мортон. «Но этот юноша родом из спорной земли», — возразил Муррей. «Может быть», — отвечал Мортон, — «но ведь Юлиан был большой охотник до известного рода дичи. Поэтому он мог заехать очень далеко, если дело шло о том, чтобы подстрелить какую-нибудь хорошенькую голубку». «Ах, полноте», — сказал регент, — «все это одни пустые предположения». «Гайндмен, любопытный человек», — прибавил он, обращаясь к вошедшему преддвернику, — «проводи этого юношу к его товарищу». «Будьте готовы оба», — обратился он к Грэму, — «вам придется скоро отправиться в путь». Сказав это, он сделал знак рукой, давая понять Роланду, что аудиенция кончена.